Давайте мы сейчас встанем и помолимся и пойдем на перерыв. Друзья, перерыв вот ровно до 4 часов, 10 минут. Так, только мы молимся, если вы будете тихо, абсолютно. Тише. Так, здесь, девочки, тихо. Господь, мы благодарим Тебя и за эту часть нашего общения. Благослови, чтобы то, что мы слышали, было полезно для всех, было принято с верою. Благослови нас на короткий перерыв. Слава Тебе за все. Аминь. За территорию дома молитвы выходить запрещается.